Глава 14. Дверь автомобиля открылась. Внутрь заглянул военный лет 30. Пошарив по салону внедорожника, его усталый взгляд зацепился за Игната. «Вертушка подана, сэр», — козырнув, произнес мужчина. «Взлетит по вашей отмашке». «Принял», — привычно бросил Игнат. «Ну что ж, нам пора». Его короткие каникулы на земле заканчивались сегодня. Утром Игнат прибыл на одну из баз Японии, откуда сейчас вертолетом должен был направиться через врата в другой мир. Там его ждало очень много дел. «С удовольствием гляну на этот ваш Альт», — не без сарказма произнес сидящий рядом старик. Игнат с любопытством посмотрел на своего спутника. Фактически, тот был аналитиком, но любовь к полевой работе выгодно отличала его от своих хилых коллег. В Терре он был кем-то вроде консультанта по щекотливым поручениям. В разговорах старик упоминал, что захват Игната был худшим делом в его жизни. Промахнувшегося Акелу приставили к чемпиону Терры кем-то вроде советника. А может, были у него и другие задачи. «Значит, отправили приглядывать за мной?» Не стесняясь, Игнат озвучил свои догадки. Он прищурился на старика, желая узнать, как тут выкрутится. Тот лишь виновато пожал плечами. «Ну, я человек подневольный», — грустно улыбнулся он. Фактически это было признанием, но все же лучше, чем попытка лжи. Впрочем, не стоило обольщаться. Старик был слишком умен, чтобы прямо лгать сверхом. «А ты думал, тебя без пригляда оставят?» — мысленно хмыкнул Игнат. «Вот уж вряд ли». Следить за происходящим на базе для нестабильных элементов наверняка пожелали множество сторон. Доносчиков среди прибывшего персонала наверняка было еще много. В этот момент кое-что отвлекло Игната от размышлений. Вместе со стариком они, как раз пригнувшись от шквалистого ветра, приближались к вертолету. Взором Хаосита увидел необычные ауры, уже ожидавшие его на борту. «Три альтийца?» — нахмурился Игнат. «Эти здесь чего забыли?» Однако сигнатуры явно принадлежали не воинам, так что это была не западня. С другой стороны, они были ему смутно знакомыми. Память сверхчеловека услужливо отыскала в своих закромах самый первый штурм города через плато Европа. «Альтийская артефакторша», — вспомнил он, — «да со своими подмастерьями». После взятия города они шерстили здание. Именно тогда Игнат наткнулся на мастерскую по изготовлению рабских ошейников. Чтобы ценных специалистов случайно не прибили, он сопроводил их в лагерь. Помнится, тогда он едва не нарвался на конфликт из-за притягательной внешности аборигенки. Память не солгала. Едва Игнат запрыгнул в салон вертолета, взгляд зацепился за три знакомых лица, одно из которых было женским. Приятная фигурка, холеная внешность и умный взгляд. Авейна не изменилась с тех пор, только цветастые одежды сменились на темно-синюю форму символикой корпорации. Она подняла глаза, встретившись взглядом с Игнатом. Пару мгновений они разглядывали друг друга, после чего женщина, видимо, спохватившись, встала вслед за своими соплеменниками. Все трое тут же низко поклонились, выражая уважение или же просто покорность перед чемпионом Терры. Игнат посмотрел на старика, желая объяснений. «Их направили к нам, сэр», — произнес новоиспеченный советник. «Они ответственны за экспериментальное применение субъектов с ограниченными правами». «То есть рабов», — перевел Игнат. «Для обустройства крупной базы потребуется множество сил и труда», — кивнул старик. «С человеческими ресурсами дефицит, поэтому к нам направят партии аборигенов для помощи». Игнат почесал лоб, думая в первую очередь, чем это может грозить. Сосуществование людей сверхов и рабов-альтийцев, которые вчера еще были врагами, да еще и на территории захваченной столицы? «Проблемы могут быть», — поинтересовался он у более опытного старика. «Вполне могут. Поэтому применение пленных решили обкатать на вашей базе, прежде чем всерьез внедрять на Земле». Прямо ответил он и, помедлив, добавил. «Вы вчера ушли после перерыва. Там этот момент обсуждался». Игнат кивнул, понимая логику. Земля давно отвыкла от практики рабства. Его внедрение могло пошатнуть многие социальные институты. Вопрос требовал осторожного подхода, из-за чего правительство Итера решили использовать базу как экспериментальную площадку и посмотреть на реакцию общества. «Сэр?» — обратился к нему безликий пилот в шлеме. «Мы готовы», — кивнул Игнат. «Вылетаем». Пилот кивнул, повернувшись обратно к штурвалу. Машина начала набирать обороты, чтобы вскоре оторваться от земли. Игнат хотел было опросить Альтийку, но, подумав, решил сделать это позже, без лишних ушей. Сейчас он почти с детским интересом приник к иллюминатору. Тем более с острым зрением сверхчеловека это и правда было увлекательно. По мере приближения к воротам червоточины, первым делом взгляд зацепился за выгоревшие останки городов. То были следы ядерной бомбардировки, накрывшей страну. Затем вертолет чуть сменил курс, пролетев прямо над дорогой. Игнат заметил, что колонны пленных от червоточины истончились. Вместо них, наоборот, двигаются колонны автомобилей к порталу. «Подготовка к обустройству базы началась заблаговременно», — произнес старик. «Директора были твердо уверены в успехе». Игнат оценил по плотности колонны наличию разнообразной строительной техники, что скоро полуразрушенная столица мира Альт преобразится. Это было логично. Множество сверхов требовали комфортных условий для жизни, иначе бунт был неизбежен. Благо, боссы и политики это понимали. Сейчас проект без всяких преувеличений жрал колоссальные ресурсы. Учитывая общую истощенность Земли, это было непростым бременем. Только сейчас, при взгляде на колонны строительной техники, до Игната начало доходить, насколько крупное дело фактически курирует он. Разумеется, он не держал на своих плечах вообще все. Хозяйственную деятельность взял на себя целый штат присланных работников. Но роль Игната во всем этом все же была ключевой. Ему надлежало справиться со множеством своенравных суперов, добиться от них послушания и выполнения приказов. Фактически, сейчас он один на всей Земле мог осуществить такое. «Ну», — подумал Игнат, — «будем пробовать». Ощущалось волнение напополам с предвкушением. Какая-то теневая часть его личности действительно желала этой власти. «Взять бы всю эту силу в железный кулак и...» — подумал он, представляя в своей голове масштабные картины разрушения. «Так, стоп!» — спохватился Игнат, поняв, что ведет себя странно. «Что это еще за странные порывы?» Он чертыхнулся. Мысль словно выскользнула откуда-то из дальних закромов и так естественно вписалась в его размышления, что пришлось серьезно напрячься, чтобы выдворить ее из сознания. Последнее время Игната преследовало беспокойство по поводу перемен в своей личности. Каждая нетипичная мысль вызывала вопрос, не меняется ли его разум. «Буду считать, что пока меня волнует этот вопрос, все более или менее нормально», — подумал мужчина. Он не боялся измениться, но страшился полностью потерять себя. Стать существом вроде владыки Перекрестка, которое не знает ни сомнений, ни беспокойств, движимое лишь одним желанием — пробивать путь для хаоса. Величайшая и всемогущая марионетка первостихии. Пока он размышлял, вертолет влетел в портал, очутившись в другом мире. Казалось, Альт изменился за эти несколько дней, пока Игнат был на земле. Территория внизу поблекла, утратив все цвета, кроме серого и черного. Противовес блеклым цветам, небо мерцало лихорадочной фантасмагорией красок. Первостихия уже начала потихоньку пробовать свою очередную жертву на вкус. Зрелище невольно заставило всех приникнуть к окнам, рассматривая странный пейзаж. В это время вертолет долетел до столицы, где пошел на снижение. Через несколько минут машина села на посадочную площадку. Не теряя времени, Игнат покинул вертолет. Его уже ждали. Чуть в стороне, щурясь от ветра, стояла встречающая делегация в составе Хаммера и нескольких мужчин в военной форме. Последние были при маленьких уровнях, но зато больших звездочках на погонах. «Похоже, командование базы», — понял Игнат. «Пришли сдать полномочия». Он не ошибся. Стоило подойти, как натовцы по одному козырнули и представились. С приездом Игната они становились подчиненными, ответственными лишь за функционирование базы. Вслед за военными подошел и Хаммер, с которым Игнат поздоровался за руку. «Приветствую», — кивнул он. «Что-нибудь экстренное?» По лицу Хаммера едва ли что-то можно было понять. «Ситуация в пределах нормы», — ответил американец, после чего все же добавил. «Конфликты были, я уладил». Игнат кивнул своим мыслям. Ситуация сама по себе не исправится, а будет только накаляться. Он уже потерял несколько дней, и значит, действовать надо немедленно. «Пока тебя не было, прибыло еще три отряда», — добавил Хаммер. «Проблемные, как и наши». Игнат нахмурился. Пришла пора заняться своими делами, а он все еще не пришел к единому решению. «Сейчас осмотрю», — произнес Кедров. «Потом надо будет обсудить наши мероприятия. А пока займись размещением мальтийцев». Хаммер кивнул, приняв распоряжение, и на этом они распрощались. Проводив взглядом Хаммера, Игнат отправился в сторону своих покоев. Он отделился от сопровождающих и прошел буквально с десяток шагов, как замер. Разум накрыло гнетущее ощущение чужого внимания. Чей-то чудовищный разум концентрировался на нем, вызывая ощущение слабости и немощи. Игнат тут же развернул ауру присутствия, защищаясь. Он огляделся, но жизнь вокруг продолжалась. Кажется, никто не заметил произошедшего. Только бегущий под ногами Бамбик сжался, ощутив отголоски внимания могущественного существа. В этот момент тяжелое ощущение спало. Некто перестал давить, вместо этого обратившись через мысли речь. «Приветствую проводника!» Мысли несли в себе едва уловимую долю насмешки. Игнат тут же узнал привратника. «Я пришел спросить», — невозмутимо продолжил привратник. «Как идут дела с нашим договором? Старается ли проводник выполнить его условия?» «Я занимаюсь этим», — твердо ответил Игнат. Он не лгал, отчего в мыслях невидимого собеседника ощутилось удовлетворение. «На мой взгляд, твои сородичи недостаточно расторопно заканчивают войну», — фыркнул тот. «Хотя хозяин перекрестка не любит ждать». Ослабевшее было давление на мгновение вновь усилилось, красноречиво давая понять, что хоть с Игнатом пока и разговаривают по доброй воле, потом все может измениться. Кедрову захотелось ответить соответствующе, но он сдержал ярость. Еще не время для такого. «Мы работаем над доведением войны до конца», — лишь глухо заметил Игнат. «Отрадно, отрадно», — хмыкнул привратник. «Ах да, совсем забыл, зачем я пришел. Ты заметил, что этот мир подходит к грани. Священный хаос скоро начнет пожирать его». «Я ощутил разрушение реальности», — не стал спорить Игнат. «Часть его энергии получит твой мир», — произнес привратник. «Нам понадобится твое вмешательство, чтобы перетащить оба портала на эту вашу землю. Иначе они разрушатся вместе с погибающим миром». «Хорошо», — согласился Игнат. «Я готов помочь». Мысленно он деловито кивнул. Хоть ему и предстояла явно непростая задача, зато он узнает больше о манипуляции хаосом. «Тебя позовут, когда придет время», — транслировал привратник. «Тогда же ты будешь обязан найти консула. Хорошей охоты!» Ощущение чужого сознания исчезло внезапно. Игнат еще раз огляделся, но, разумеется, никого не увидел. И это было к лучшему. Основная масса людей не была готова к тому, чтобы увидеть их союзников. Хмурый Игнат продолжил свой путь, отягощенный произошедшим диалогом. «Может ли хозяин перекрестка знать, что консул уже у меня?» Невольно задался он вопросом. Игнат прямо-таки ощущал, как время утекает сквозь пальцы. В свои покои он ввалился в пасмурном настроении. Проблемы так хватало, а стало еще больше. Только что его ткнули носом, давая понять, кто хозяин ситуации. Понравиться такое хаоситу никак не могло. «Бамп, остаешься за главного», — произнес он псу, едва зашвырнув переноску в комнату. «Я по делам». Мопс ответил серьезным взглядом. Не обращая на него более внимания, Игнат быстро напряг разум. Миг, и портал в кошмар разорвал пространство темным пятном. Заглянув в него, Игнат убедился, что открыл переход в нужную точку. Не хотелось бы попасть в пространство к той нежити, которую он недавно спрятал в кошмаре. Убедившись, что все в порядке, Игнат сделал шаг вперед, переносясь в другую реальность. Оказавшись в своем убежище, он оглянулся, ища консула. Из-за непростой битвы хаоситу пришлось забрать симбионта, давая своему пленнику возможность прийти в себя. Это сразу же сказалось на его самочувствии. Консул был свежее и бодрее обычного. Игнат перевел взгляд в сторону эмбриона бога. На всякий случай, тот был огражден барьером из первостихии. Тот был не тронут. В этот момент сидевший на каменной плите консул повернул к нему голову. Пару мгновений они рассматривали друг друга. «Ты раздосадован», — первым обратился консул. «Что-то случилось?» Игнат поморщился, не желая отвечать. Вместо этого он сменил тему. «Скоро по договору мне придется отдать тебя владыке Перекрестка», — произнес он. За последние дни продолжительное общение с этим существом дало о себе знать. Невольно мысль отдать Ксеноса на растерзание вызывала отторжение в разуме хаосита. Вопреки ожиданию, консул принял информацию спокойно. Игнат лишь краем сознания ощутил его беспокойство. Ксенос внимательно изучал хаосита, но в его действиях не ощущалось угрозы. «Послушай», — первым обратился он, — «они хотят получить проход в незащищенные миры, где устроят безумие. Это будет беспощадное уничтожение и ничего более». Ксенос замолчал, давая Игнату вникнуть в сказанное. «Для тебя это также не пройдет даром», — продолжил консул. «Содеянное сокрушит твою защиту. Ты обратишься в настоящего хаосита, и обратного пути уже не будет». «Ты думаешь, я брошусь жертвовать собой, желая спасти твои миры?» — нахмурился Игнат. «У меня, знаешь ли, и своих забот хватает». «Нет», — покачал головой консул. «Я понимаю и уже придумал план». «Ну, расскажи мне», — хмыкнул Игнат, испытывая серьезный скептицизм. Он все еще был уверен, что любая уступка этому ксеносу станет для него смертным приговором. Консул одарил его долгим оценивающим взглядом, прежде чем продолжить. «Для того, чтобы запустить портал, его нужно зарядить», — начал он. «Мне это сделать вряд ли дадут, чтобы я не подал сигнал о помощи. Скорее всего, твои друзья захотят лично зарядить устройство. Я же буду допущен к порталу лишь для его финальной активации». «Это я понимаю», — кивнул Игнат. «Пару раз уже занимался чем-то подобным. Хлопотное дело». «Вот именно», — кивнул консул. «Я хочу, чтобы ты предложил свою персону на правах проводника хаоса. Скажи, что хочешь лично поучаствовать в этом. Хаоситы уважают такой подход. Они разрешат тебе и не почувствуют подвоха, ведь ты скажешь правду». «А в чем же тогда будет этот самый подвох?» — прищурился Игнат. «В том, что ты в силу, уж прости, своей неопытности, будешь очень долго открывать портал», — пояснил консул. «За это время ты не только сможешь послать сигнал о помощи в миры порядка, но и дать им возможность эту помощь подготовить». «Зачем?» — фыркнул Игнат. «Мне и хаоситы успешно голову оторвут, когда поймут, что я играю в темную». «Затем, что сильный должен встретить сильного», — пояснил консул. «Хаоситы желают битвы, они ее получат. Ты обещал открыть им путь в миры порядка, но не обещал легкой наживы, верно?» Протянул Игнат, раздумывая над этим предложением. Все звучало очень логично. «Так, мы защитим невинных», — пояснил консул, «не нарушив ни единого обещания». «Ну, допустим», — произнес Игнат. «Но для меня это станет смертным приговором. Ты сам говорил, что хозяин перекрестка считает твою память». «Нет», — покачал головой консул. «Он не считает то, что будет стерто». Игнат нахмурился. «Поясни», — сказал он. «Хаоситы никогда не были сильны в тонкой менталистике», — произнес консул. «Я научу тебя управляться с вратами. После этого ты сотрешь все мои воспоминания, включая это». Он показал на окружающую базу и эмбрион бога. Игнат закусил губу. Это было сильно. Предложить врагу покопаться в собственных мозгах во имя общей цели. Определенно, Ксенос тут о многом успел поразмыслить, пока Игнат забалтывал политиканов. «Это позволит оставить твои секреты при тебе, но не только». Консул сделал паузу. «Я знаю, к чему ты стремишься, и у меня есть немного информации по интересующей тебя теме». «Так как? Ты готов заключить договор? Защиту мирным, освобождение от клятв и новый путь тебе, жизнь и свобода мне?» Он протянул узкую сухую ладонь. Игнат еще некоторое время раздумывал, но в итоге сжал ее, подтверждая свое согласие. Могут ли порядок и хаос договориться? До этого момента считалось, что нет.